Глава 4. Должна отметить, что съемки кино – процесс увлекательный. Сидя рядом с режиссером, я всего за несколько дублей приноровилась следить за актерами, что называется, его глазами. Прежде чем он вскакивал с места, чтобы озвучить очередное замечание, я уже понимала, что вызвало недовольство мэтра. Трофимов Игнат. Тот самый актер второго плана, о карьере которого с такой безнадежностью в голосе рассказывала мне Маша, действительно чуть не дотягивал, а точнее не вытягивал доверенный ему образ за пределы стандартного шаблона. Ну, никак его персонаж не превращался в отдельного человека, не переходил из актера 21 века в персону эпохи позднего средневековья. Видимо, поэтому и костюм, как я уже отметила, смотрелся нелепо на его довольно мужественной фигуре, и меч, казалось, вот-вот выпадет из его руки. А взгляд совершенно не излучал уверенности могучего воина, коим желал видеть его на экране Остроликий. Эпизод на фоне только что возведенной хижины был одним из ключевых. По сценарию герой Игната, Бористер, был влюблен в экранный прототип актрисы Котовой, Благомилу. Но сердце красавицы отдано мужественному и непобедимому Святогору, которого играл недавно утвержденный Максим Полоцкий. Начинающий выпускник ГИТИСа с незамазанным, по словам Остроликова, ни в каких других проектах лицом. Вообще, вверенный под мою опеку режиссер давно уже нажил себе славу крестного отца начинающих артистов. Пригласить на главную роль неизвестного героя было его фирменным знаком, и ни разу еще Остроликий не сделал неверную ставку. Будущих звезд он зажигал умело. Вот и сейчас одного взгляда на Полоцкого мне хватило, чтобы понять, что этот высокий, мускулистый парень с золотистыми вьющимися волосами до плеч и ясным взглядом небесно-лазоревых глаз надолго останется в памяти зрителей картины. Словно прочтя мои мысли, Максим обернулся и, выделив взглядом меня из толпы, улыбнулся широко и радостно, словно только меня и ожидал увидеть. Неожиданно сердце мое ёкнуло и даже кольнуло. Я ответно блеснула одной из самых своих ослепительных улыбок, но тут же отвела взор в сторону, усилием воли заставив оторваться от созерцания похожего на породистого скакуна мужчины. «Нет, Евгения, на работе ты шашни не крутишь, это табу!» Грозно напомнила я себе и невольно с горечью усмехнулась, вспомнив данное обещание тетушке, что не стану сдерживать чувства, если судьбе будет угодно свести меня с достойным представителем противоположного пола. «А этот Максим, он что, и правда нигде не снимался?» — все же спросила я оказавшуюся рядом Машу. «Нет, он на режиссера учился, напросился к Остроликому в ассистенты без денег, чтобы опыта набраться, а тот вдруг узрел в нем Святогора», — охотно пояснила Маша и мечтательно добавила. «И правильно узрел, хорош наш Максимка. Хотя странный немного, словно с луны свалился, всем улыбается, вроде такого рубахи парня, а на тесный контакт не идет», — с неожиданной злобой закончила она. Я невольно усмехнулась, уже не поражаясь циничности фраз, в очередной раз оброненных юной Марией. Похоже, Полоцкий и ей пришелся по душе, хотя, оглядевшись, я заметила, что не только она, но и все женщины на съемочной площадке с неприкрытым восхищением наблюдают за репетицией Максима, который отрабатывал рубку тяжелым мечом с каскадером. «Да уж», — только и добавила я и заставила себя переключиться на происходящее на площадке. Эпизод 6, однако, был насыщен событиями. Героям Игната и Максима предстояло сразиться из-за любимой. В ходе схватки, явно уступающий в силе Бористер, решит пойти на хитрость и вместо меча застрелить Святогора из мушкета, но в порыве драки сам же и ранит себя. Как раз эта сцена никак не удавалась Трофимову. Остроликий, кажется, уже дошел до белого коленя, и с пеной у рта, не щадя голосовых связок, вдалбливал Игнату, что надо делать. «Да что же ты за идиот такой!» — почти визжал режиссер. «Святогор, выбивает у тебя меч, ты притворяешься, что ранен, падаешь на землю, дожидаешься, когда соперник подойдет ближе, чтобы понять, что с тобой, выхватываешь из-за пазухи мушкет, наводишь его на Святогора, собираешься выстрелить, но противник делает выпад, скручивает твою руку, и пуля попадает в тебя, пробивая доспехи». «Подождите». Я посчитала своим долгом вмешаться на правах консультанта по технике ведения средневекового боя. Мушкет нельзя положить за пазуху. Это фитильное, крупнокалиберное оружие, изобретенное в XVI веке, из которого стреляли с подставки. С его появлением луки, стрелы и мечи канули в лету, да к тому же он не подходит для контактного боя. «О, Господи!» Астроликий закатил глаза к небу, словно собирался упасть в обморок. «Кто еще хочет меня поучить?» Он окинул меня злым взором, однако я и не думала трепетать. «Вы же сами говорили, что все должно быть достоверно, чтобы у зрителя создалась иллюзия присутствия в XV веке». Я невозмутимо пожала плечами. Повисла долгая пауза. Астроликий крепко зажмурился, несколько раз пощелкал пальцами, видимо, собираясь силами. И когда он вновь распахнул глаза, в них не было и следа былого бешенства. «Хорошо, ты права. Ну и что ты предлагаешь?» «Аркебуза гораздо короче мушкета, сантиметров 50-70, весит 3 кило и не подходит для дальнего боя, но в данной ситуации и то с большой натяжкой ее можно использовать. А тот мушкет, что у вас, появился гораздо позже, в 17 веке, так что выбирайте сами, что менять, эпоху или оружие», — усмехнулась я. «Оружие! Оружие будем менять!» Недовольно заворчал режиссер, а я, посчитав, что моя миссия выполнена, спокойно вернулась на свой стул, с удовлетворением отметив, что красавец Максим Полоцкий провожает меня взором, не скрывая восхищения. «И не смей сейчас дрогнуть», — пригрозила я стремительно тающему сердцу, с трудом сдерживаясь от улыбки. «И вообще, стоит потребовать законный гонорар консультанта, чтобы отвлечься от игривых мыслей», — подумала я. Тем временем съемки эпизода с дракой отложили, приняв к сведению мое замечание. Режиссер потребовал, чтобы ему доставили аркебузу. «Кто его знает, этих критиков? Вдруг они тоже разбираются, как это? Не хватало мне еще шпилек по поводу необразованности после релиза получить». Ворчливо пробормотал он, усаживаясь на свой стул и окинув меня одновременно удивленным и недовольным взглядом. «Так, давайте пока эпизод 8 с хижиной. Зря, что ли, мы ее возводили?» — выкрикнул он, листая сценарий. Я заметила, что известие о смене эпизода внесло некоторое возбуждение в ряды актеров. Костюмерше, занятой подолом платья героини, пришлось ускориться. Сама Вера, слегка порозовев, потребовала гримершу. «Ах, эти крупные планы! Я уже вся таю под жуткими софитами! Сделай что-нибудь!» То ли с мольбой, то ли с легким укором в голосе обратилась она к элегантной женщине средних лет, больше похожей на банкиршу, нежели на стилиста. «Не ной, Верунь, все будет в ажуре!» С оптимистическим смешком подмигнула она актрисе и принялась колдовать над и без того идеальным лицом Котовой. Довольно скоро мне открылась причина всеобщего оживления на площадке. Эпизод 8 был сугубо романтическим. После схватки Святогор под покровом ночи проникает в покои своей возлюбленной Благомилы Котовой. Но та, мучимая угрызениями совести из-за печальной участи тяжело раненого Бористра, встречает любимого сдержанно. Сцена очень трепетная, влюбленных раздирают противоречия, и лишь к концу эпизода Святогору удается вымолить единственный поцелуй, и в этот момент, вместе с растаявшей под натиском чувства Святогора Благомилой, вся наша съемочная площадка заухала, а женская ее часть даже зашмыгала носами. «Стоп! Снято!» В повисшей тишине голос Астроликова звучал торжественно. Он обернулся к оператору и потребовал прокрутить ему только что наработанный материал. «Нет, все же не то», — вынес он вердикт после короткого просмотра. «Максим, ты целуешь ее как куклу, а ты, Вера, и выглядишь куклой!» Немедленно нашел он к чему придраться. На этот раз я не могла с ним согласиться. На мой неискушенный взгляд, сцена была отыграна удивительно точно и рождала в сердцах зрителей именно те эмоции, что и хотел видеть создатель фильма. Все противоречивые чувства, что раздирали героиню к моменту появления любовника в ее покоях, были очевидны и понятны без слов. Всю внутреннюю борьбу, несогласие с обстоятельствами Котова и Полоцкий отыграли на 5 баллов. Однако я справедливо рассудила, что режиссеру виднее, и решила понаблюдать, что же будет дальше. Как и в предыдущий раз, Астроликий решительно направился к актерам. Он довольно бесцеремонно отодвинул от Веры Максима, щеки которого мило алели после недавнего поцелуя, и, заключив в объятиях кинодиву, принялся с жаром и неожиданной, надо отметить, довольно достоверной пылкостью произносить монолог Святогора, неотрывно глядя ей в глаза. Реакция Котовой на этот урок была странной. Прежде чем она сумела справиться с эмоциями, гамма неприязненных чувств промелькнула на ее лице и угасла. Режиссер был ниже ее ростом, поэтому я предполагала, что он не станет доводить сцену до конца и оставит репетицию поцелуя актерам, так как, похожий на шар, он будет до смешного нелеп в столь интимной сцене. Но мое мнение оказалось ошибочным. Он страстно уставился на Благомилу Котову, закончив свое пламенное признание фразой: «Зачем мне свет дня и блеск звезд, если самые прекрасные очи отвернулись от моего израненного сердца?» После этого он, то есть Святогор, должен был выхватить кинжал с намерением вонзить себе в грудь. А Благомила, поверив любимому, с криком бросается к нему, но ноги у нее подкашиваются, она почти падает в обморок. Святогор удерживает ее, наклоняется и целует. В исполнении Полоцкого все выглядело органично. Он с легкостью удерживал Котову, грациозно наклонялся к ней, отчего в свете ламп его волнистые волосы отбрасывали тени на высокий ровный лоб Котовой, и поцелуй смотрелся естественно и очень волнующе. Но не блещущий внешней привлекательностью Астроликий, вживаясь в роль Святогора, выглядел нелепо, и сцена получилась комичной и даже абсурдной, просто пародией на человеческие взаимоотношения. Мало того, что во время пылкого монолога Астроликовым приходилось подпрыгивать, чтобы заглянуть в глаза довольно высокой Котовой, так еще и в момент, когда он бросился поддерживать готовую лишиться чувств Благомилу, руки, да и все тело его дрогнули. И вместо того, чтобы прильнуть к кустам Веры, Всеволод уронил ее и сам плюхнулся на нее сверху, не рассчитав собственные силы. Многие из присутствующих на площадке не смогли сдержать смеха при виде гения киноискусства, который, подобно таракану, изо всех сил сучил ручками и ножками, чтобы выпутаться из складок сарафана героини и обрести, наконец, вертикальное положение. Мне же было не до смеха. Увлеченная съемками эпизода и неотрывно следя за Астроликим, я не теряла бдительности и успела заметить, как с той стороны, где на стенах висел военный реквизит, тетива одного из луков дрогнула. И в следующую секунду в сторону режиссера сорвалась и полетела стрела. В момент, когда он рухнул на пол, не удержав Котову, я уже была рядом, чтобы накрыть его собой, спасая от возможного выстрела. В суматохе никто не заметил моих действий, отметив, что стрела, просвистев аккуратно над головой упавшего Всеволода, впилась в фасад хижины, я кинулась к реквизиту. Конечно, в голове у меня уже выстроилась цепочка предположений, первая из которых немедленно подтвердилась, едва я обнаружила узкое отверстие в стене как раз за тем луком, с которого и сорвалась стрела. Кто-то, несомненно, скрывался по ту сторону, но на размышления времени не оставалось. Окинув взглядом съемочную площадку и заметив, что режиссером занялись двое охранников, выделенных мне в помощь продюсерам картины и миром, я устремилась за злоумышленником. Когда я оказалась по ту сторону стены, то успела заметить мелькающую в дверном проеме ногу в светлом ботинке. Нащупав под одеждой за поясом аккуратную рукоятку Вальтера, я бросилась в погоню. Человек явно хорошо ориентировался в темноте. Курс он взял не к зоне отдыха, а в ту сторону, где располагался наш местный тарасовский завод металлических конструкций. Этот выбор пришелся мне по душе. Вспомнив высокий, неприступный забор, ограждавший территорию промышленного объекта, я приготовилась одержать быструю победу. Однако мое ликование скоро закончилось. Выбежав к трехметровой ограде, мужчина нисколько не стушевался, а наоборот, невероятным образом перемахнул через высоченное препятствие. Следуя за ним, я обнаружила деревянный ящик, послуживший необходимой опорой для очень смахивающего на цирковой трюк прыжка. «Что ж, похоже, преступник хорошо подготовился», — успела подумать я, практически с точностью повторяя недавние действия преследуемого мною господина, который, кстати, теперь был хорошо мною виден в тусклом свете, почти полной луны. Он стремительно удалялся по крышам внутренних построек заводского хозяйства. Преступник все рассчитал правильно. В этой части, где размещались техника и гаражи, охраны не было, так как понизу все записывалось на камеры, а опасности сверху никто не ждал, как и не ждал и появления на крышах строений неизвестного ловкача с отчаянной преследовательницей в моем лице. Мужчина умело перемахивал с одной крыши на другую. Я с грациозностью дикой пантеры торопилась за ним, стремительно сокращая разделяющие нас метры. Надо ли говорить, что возможности достать пистолет и выстрелить у меня не было? Мужчина ни разу не обернулся, но я была уверена, что он знает о погоне. Он явно устал, заметив особенно широкое расстояние, замешкался несколько секунд и, теряя время, вынужден был вернуться на противоположный край крыши, чтобы набрать скорости для разбега. Я же с легкостью, умело чередуя движения с интервалами в дыхании, чтобы не сбиться, скинув обувь, играючи прыгала с крыши на крышу. Последнее строение примыкало к стене забора. Мужчина чуть не мешком рухнул вниз, а я, уже почти настигнув его, затормозила на самом краю, чтобы выхватить пистолет и, пригрозив ему выстрелом, остановить нашу безумную погоню. В несколько быстрых вздохов, усмирив дыхание, я замерла и сразу же услышала разорвавшую тишину резкий звук мотоциклетного мотора и спустя мгновение увидела темный силуэт стремительно уносящегося в ночь, я уверена, злоумышленника. Я чуть было не взвыла от досады, причем подозреваю, что в этом порыве смотрелось бы органично, сидя на крыше и будучи хорошо заметной на фоне тусклого, матово-желтого блина почти полной луны. Я не стала беспорядочно палить по мотоциклу, так как он практически сразу скрылся от меня под деревьями, а стрельба по звуку не могла принести ожидаемого эффекта, кроме как переполошить всех окрестных собак и сторожей. В павильон я вернулась тем же путем, что и ушла из него. Быстро, несмотря на стремительно гаснущий кураж погони, я перемахнула по крышам обратно. Потом, бесшумно, минуя деревянный ящик, приземлилась по ту сторону забора. Нашла в темноте торопливо скинутые туфли и бодро трусцой вернулась в павильон. Мое отсутствие, похоже, мало кто заметил. Разве что Маша в свойственной ей беззастенчивой манере в лоб бросила. «Ты что, в туалет, что ли, провалилась?» Естественно, я посчитала излишним удостаивать ее ответа, а вместо этого спросила. «Ну что, отсняли?» «Какой там? Астралейки, похоже, не успокоятся, пока не поцелуют Котову. Вот и орет, что все не то. Смешно смотреть, ей-богу. Еще и это строит из себя целочку, как будто в первый раз. Еще и плакать тайком бегает. Тьфу, прям смотреть тошно». «Плакать? А ты откуда знаешь?» — изумилась я, с интересом приглядываясь к Вере, лицо которой было абсолютно непроницаемым и даже каким-то нарочито равнодушным, словно ее никак не трогала ругань режиссера, с которой он безостановочно нападал на главных героев фильма. «Так я за мелом бегала в реквизитную, как раз рядом с ее гримеркой, она там всхлипывала, да еще так натурально, словно знала, что ее подслушивают». «Так ты думаешь, ее слезы наиграны?» Киношный народ все же отличался от моего обычного окружения, поэтому мне было сложно сходу вникнуть в их тонкую душевную организацию. «Конечно! Было под чего страдать, тем более, что от нее не убыло. Вон, только прибыло. Роль главная!» С нескрываемой злобой и завистью процедила она. «А еще что-нибудь было? Народ не в шоке?» — осторожно спросила я, заметив, что стрела так и продолжает торчать из фасада хижины. «А что им быть в шоке? Все привыкли. Ща поорет и перестанет. Он как придерется к чему-нибудь, так всех изведет, пока ему не угодят. Зато потом работа быстрее пойдет. У него закидоны хоть и случаются, но не так часто». Беспечно махнула рукой Маша. «А стрела?» — все же решила уточнить я. «Какая?» — не поняла она. «Ну, вон, в стене торчит», — указала я на хижину. «Не знаю. Может, так надо по сценарию?» — пожала она плечами. «Мне ж текста никто не давал, так что чего не знаю, того не ведаю». Развела она руками и побежала в очередной раз провозглашать начало съемок 8-го эпизода. Что ж, похоже, новое покушение на Астроликова прошло незамеченным для общественности. Так оно и лучше, пожалуй, с сомнением подумала я. Хотя, с другой стороны, плохо. Полицию вызывать повода нет. Но я этот вопрос поставлю. На будущее, по крайней мере. И с этими мыслями я стала прикидывать, куда в первую очередь следует поместить камеры скрытого наблюдения.